Ты считаешь, что мы не должны контролировать вас, диких зверей, уродов, которых высрало на планету тысячами, которые убивают, занимаются грабежами. Генерал, а вы хоть раз видели, что происходит в разломе? Внезапно влез Меньшиков. Чувствуя дикую уверенность и поддержку со стороны Соколова, молчать и давить гордость он больше не хотел, поэтому задал давно интересующий его вопрос. Что, отчеты, фотографии, видел? Вопрос застал генерала врасплох, лишь ответив, он понял, что чуть ли не оправдывается перед бывшими студентами, подумать только. Это его разозлило еще больше, но у Беляева были связаны руки. Он понимал, что сила не на его стороне. В данный момент, боюсь, вы не можете представить, с чем столкнется наша планета в течение ближайшего года. Саня качал головой, но я рассказал вам все как есть. Дайте нам финансирование, свободу. Поставьте меня ответственным. Сделайте нас отдельной структурой внутри страны. До черта с два, умники. Натянутая нить самоконтроля лопнула. Вы будете подчиняться. Плотников упал духом. Несмотря на достаточно логичные и весь подробные слова Соколова, Беляев не взял даже паузу. Он вновь сорвался. Этого Константин и боялся. Генерал, а у тебя ведь есть тут баскетбольная площадка в здании? Да, спокойно спросил Саня. Мне Жека рассказал в самолете. И спортзал и так далее. Скажи, может быть, тебя убедит демонстрация? Может тогда ты поймешь, о чем идет речь? Сомнения в правильности принятого решения заставили Беляева согласиться на демонстрацию. Помимо генеральской оценки, внутри него перемешалась зависть и какой-то детский восторг, сравнимый с тем, когда открываешь подарок на Новый год и получаешь то, о чем мечтал весь последний месяц перед сном. Непонятно как, но слухи о демонстрации распространились быстро. В зале для игры в баскетбол находилось не меньше 20 человек, даже некоторые офицеры из полицейского участка поднялись, чтобы посмотреть. Особой тайны здесь не было, фениксы часто показывали свои способности, поэтому Беляев не обратил внимания на зрителей. Люди начали перешептываться, когда в центр баскетбольного поля вышли однокурсники. Саня что-то шепнул Жеке, тот удивленно посмотрел на друга, затем кивнул. «Ну давай, однокурсник, покажи людям, чем тебя наградил остров». Меньшиков самодовольно и гордо осмотрел зрителей и разделся догола. Подмигнул какой-то девчонке Фениксу из участка. Та отвела взгляд. Навык обращения активирован. Его метаморфоза всегда происходила очень быстро. За несколько секунд. Внимание! Метаморфоза инкарнат завершена. Толпа заволновалась. Слышались крики особо впечатлительных. Глаза Беляева широко раскрылись. Ужасающее зрелище, вселяющее страх в сердца самых бесстрашных. Плотников невольно сделал два шага назад, а некоторые зрители и вовсе выбежали из зала. Высокая и костистая, с неестественно длинными конечностями, чудовище смиренно дышало, оставаясь на месте, давая людям посмотреть. Тело демонического отродья покрывало чешуя цвета вороного крыла, которая постоянно мерцала и переливалась. Его искаженное и деформированное лицо, с чертами, напоминающими череп, как драгоценный камень в короне, украшали горящие красным пламенем глаза. Белки чернели, а радужка переливалась оттенками цветов ада. Острые зубы выступали из пасти, скорее напоминая кинжалы. На голове росли два изогнутых рога. Черных как смоль, они легко могли проткнуть любого врага насквозь. Всю эту исполинскую демоническую мощь завершал длинный мускулистый хвост, заканчивающийся острым шипом и крылья. Разорванные и изодранные кожистые крылья, с острыми как лезвия краями, расположились у инкарната за спиной. Чудовище, рост которого превышал 2 метра, смиренно и спокойно дышало. Саня зааплодировал. Женька, а чудовище все еще было Саниным однокурсником, рассмеялась. Этот хриплый и гортанный, как карканье ворона, смех заставил обычных людей вспотеть. Ну вот, генерал, подобно заправскому импресарио, Саня раздвинул руки в сторону и пошел в сторону Беляева. Это, лучший феникс страны. Ты называешь нас уродами, но мы сами такую жизнь не выбирали. Жизнь, которую еще нужно сохранить в разломах. Думаешь, сильно ему хочется быть таким демонюгой? Инкарнат подыгрывал и, поднеся огромную конечность к глазам, стер импровизированные слезы. И скажи, Саня продолжал, ты уверен, что правительство сможет контролировать подобные создания? Беляев был в шоке. Перед ним действительно материализовался самый настоящий демон. Демон из фильмов и книг, черт их подери. Вживую и вблизи к этому созданию стойкости и убеждения генерала дали сбой. «Саша!» — раздался голос Плотникова. Беляев тоже увидел. Саня давно остановился, и его фигуру накрывала неестественной черноватой дымкой. Словно аура, она окутала парня с ног до головы и перемещалась вместе с ним. «Смотри, генерал!» Его голос слегка изменился. «Такого ты больше не увидишь!» Столб исчез. Показав невероятную скорость, Саня уже добежал до инкарната и с силой врезал демону в грудь. Мощь удара была такова, что Жека, словно пушинка, оторвался от земли, его тело летело в стену. Навык замена активирован, но тут же последовал сильный толчок в спину. Инкарната дважды развернуло в воздухе, и он рухнул на пол, так и не долетев до препятствия. «Нечеловеческая скорость», — шепнул кто-то из зрителей. Жека, кряхтя от пары синяков, обратился обратно. Саня подал ему руку и улыбнулся. Все как договаривались. Конечно, позже Меньшиков будет уверять, что, согласно их плану, он должен был не двигаться, но на самом деле скорость столпа была настолько быстрой, что он увидел Санька, когда тот уже врезал ему в грудь. «Ну скажи, генерал, я повалил твоего феникса за два удара. Что ты будешь с нами делать, когда мы достигнем уровня, например, 50-го?» Беляев промолчал. Он промокнул внезапно взмокший лоб платком и, брякнув что-то вроде «поговорим позже», вышел из зала. Одеваясь, Жека бросил взгляд на девчонку, которой подмигнул ранее. Она с благоговейным ужасом посмотрела на него, а затем выбежала. «Ну вот», — расстроился парень. «Офицер, я надеюсь, это сработает?» Плотников кивнул. «Это действительно должно было сработать. А еще он подумал, что не хотел бы быть с этими двумя по разные стороны баррикад. Можете побыть здесь? Поболтайте пока, я скоро вернусь». Приняв молчание за положительный ответ, Константин, стараясь не показывать произведенного на него эффекта, вышел. Постоял на месте несколько секунд, привел эмоции в порядок и отправился в кабинет Беляева. Этот вопрос нужно было решать здесь и сейчас. Да, всех свободных на 12 этаж, и полицейских тоже. Не понял. «Товарищ генерал, что происходит?» Плотников только что вошел в кабинет без стука, и ему не понравилось, что он услышал. Анатолий Анатольевич Беляев, испытывая легкие нотки паники и злости, ответил: «Полковник, да это не фениксы, это же настоящие монстры. Такая сила должна быть изолирована и изучена вообще. Какая к черту там ему структура? Если этому парню что-то не понравится, он может стереть с лица земли целый город. А Меньшиков, как я понял, уже переметнулся к этому Соколову, так ведь, товарищ генерал? Да подождите, что вы делаете? Этих парней не нужно сдерживать, с ними надо договориться. Они же на нашей стороне. Они оба закрыли самые сильные разломы. Тот пацан правильно сказал. Что мы с ними будем делать, если они вырастут в уровнях? Да тогда нужно всех фениксов пересажать и уничтожить», — заорал Константин. «Вы можете мыслить рационально?» «Я мыслю рационально, полковник. Разломы могут закрывать и группы по 8-10 человек, сообща. А никогда у них такие способности. Мы это просто не сможем контролировать. Так ведь Соколов вам об этом и говорил. И сказал, что он сможет контролировать всех фениксов. Наверняка у него есть нужные рычаги. Отставить, полковник. Пошли, я вызвал сюда всех, кто есть в здании. Там уже есть парочка 18 уровней, качаются как на дрожжах, ей-богу. Задержим. Дальше будем решать. Я не пойду на их задержание», — в ужасе сказал полковник. «Трус, я тебя под трибунал отдам», — зарычал генерал. «Да отдавайте вы куда хотите». Плотников развернулся и хотел было выйти из кабинета, но услышал звук взведенного окурка табельного пистолета. «Думал, отпущу, что ли? Ты арестован, Беляев», — как ни в чем не бывало вызвал офицеров, которые увели Константина в камеру. Полковник подумал о семье, и сердце предательски защемило. Как он довел до этого? Секунду, Жека как школьник прыгал с ноги на ногу между белой разделительной полосы баскетбольного поля. «Ты столб-защитник всея Руси. Ты крутой, так сказать, хай-левел. А что еще? Пока что у тебя все стандартно. Уровень да, навыки да, это у всех есть. Знания, но ты их просто получил на острове. А что делает тебя этим столпом? А ты уже точно со мной?» Серьезность вопроса заставила Меньшикова остановиться. Перспектива работать вместе, создавать структуры, отряды. Все это походило на становление империи, а такое дело Жеке импонировало. Особенно, если учесть его фамилию. «Вот так сразу? Мы еще так мало знаем друг друга». Импровизированная шутка позволила Женьке снять напряжение, он рассмеялся. Саня же лишь криво ухмыльнулся, но дождался, когда однокурсник ответит «да». «Ну тогда смотри», — Саня подошел к рюкзаку, открыл его и достал одну из сердцевин, которую достал в разломе Ростова. Сердцевина вулканической руды. Уровень 27. Используется для создания артефакта. Для активации обратитесь к столпу вашего мира. Видишь описание? Пораженный Женька кивнул. Ну вот, а столб, который создает артефакты, это я. У остальных другие способности. У остальных, Саня не успел ответить. Пассивный навык сработал безотказно. Намерения людей, которые двигались в сторону баскетбольного зала, вряд ли были добрыми. Женя, вопросов сейчас не задавай. Твои костяшки инкарнаты пробьют железобетон? Конечно, а что? Тогда валим. Нас идут брать. Снимай одежду, в рюкзак закину. В Екатеринодаре вечерело. Количество разломов в тот день достигло рекордного минимума. Незакрытыми оставалось лишь 5 и все низкоуровневые. Текущие группы легко их закроют. Но тот день запомнился и еще одним событием. Беспрецедентный случай, как его потом опишут журналисты. В здании Министерства защиты случился взрыв, который также спишут на неудачно прошедшие обучение фениксов-новичков. Лишь очевидцы, которые считали, что уж возле этого здания они точно в безопасности, потом будут рассказывать своим знакомым о гигантской костяной летучей мыши, на спине которой сидел ездок. Несколько женщин даже будут говорить, что, кажется, слышали что-то вроде «а ты хоть летать-то умеешь». Слава богу, что куски бетона, оторванные взрывом, не задели прохожих. Летал Жека быстро, предпочитая не отсвечивать в воздухе. Они приземлились в нескольких километрах от здания защиты. Меньшиков принял свой человеческий облик и в очередной раз оделся, бурча что-то про матрешку и что не на это он, собственно, рассчитывал. Ничего умнее, как заказать такси, им в голову не пришло. И, конечно же, Женьку таксист узнал. Феникс не обрадовался событию и вынужден был вежливо отвечать на миллиард вопросов. Наконец, попросив остановить их у одного из жилых зданий за пару километров до нужного отеля на окраине города, они быстрым шагом ушли во дворы жилого массива. «Сань, а, они ж теперь нас будут искать. Беляев так просто нас не отпустит. Что они сделают?» Дротик со снотворным и плюх, Жека ладонью изобразил падение тела. «И где ты не очнулся, ты опять свободен. Тем более меня невозможно застать врасплох из-за пассивки. Меня-то можно, значит, держись меня. Да не переживай», — добавил Саня, увидев смятение на лице однокурсника. «Мы решим вопрос с вояками. Беляев – это не президент, он даже не министр защиты. Как это слово было? Самодур. И как будем решать? Я придумаю. Сейчас нам просто нужно выспаться. А потом что? А потом строить собственную империю». Саня сказал это настолько уверенно и обыденно, что Жека поверил и немного успокоился. Еще на крыше они решили отправиться в один из отелей на краю города. Когда добрались, Меньшиков рассчитался чьей-то месячной зарплатой за двухкомнатный люкс. Во избежание проблем использовал наличные. Жека поражался спокойствию однокурсника. Тот, умиротворенный как столетний буддист, насвистывая песенку, пошел в душ, а когда вышел, также невозмутимо уселся и включил телевизор. Женьку же наоборот, распирал от вопросов. Как строить империю? Что они будут делать завтра? Что за столпы? Артефакты? Деньги? Планы, как он хочет начать контролировать фениксов. В какой-то момент он не выдержал и выпалил всю череду вопросов за раз. Саня поднял палец вверх и слушал новости. Неизвестный человек вышел из разлома Ростова. А, понятно, ну хоть лицо мое не видно, прокомментировал столб и выключил звук. Затем повернулся к Жеке. Жень, вот у тебя есть деньги? Да. Они вообще как, в банке на счете? Нет, Жека в свое время послушался родителей и не доверял банкам. Все накопления переводил либо в золото, либо в вулканическую и морозную руду. Даже кориллум имелся, хоть и был крайне редок. Этот металл можно было найти лишь в разломах демонов выше 15-го. Ух ты, вот тут удивил. Я так полагаю, Беляев то сейчас руки выкрутит, счета заморозит. Ну и где деньги? Меньшиков сомнительно посмотрел на Саню, но затем плюнул и рассказал о существовании тайного местечка, в которой сгружал приобретенные из-под полы материалы. Фениксы тоже хотели кушать, поэтому частенько проносили ресурсы в обход правительственной кассы. Правда, в последнее время, когда система закрытия разлома из панической превратилась в более-менее структурированную, лавочка прикрылась. Вот, если у нас есть деньги, начать создание своей структуры становится проще. Это хорошо, это бонус. По поводу артефактов я тебе сейчас всего не скажу. Это просто-напросто долго. Завтра, ладно, завтра мы с тобой должны изучить город и найти, Ну не знаю. Потенциальное место для базы. Какой еще базы? Базы оппозиционеров. Как и должно быть. И построим ее сами. Дом 2. Построй свою любовь, хмыкнул Меньшиков. Шутки шутить я не хочу. Голос Сани закаменел. Вот об этом я и говорю. Чтобы все тебе объяснить, нужно уйму времени. Скажу лишь, что нужно выработать систему рангов, обучения, тренировок, классификации разломов. Уясни главное. Фениксы должны быть с нами, а не с правительством. Я все это расскажу. Но завтра да, я понял. Саня кивнул и, махнув рукой, отправился в свою спальню. Он и вправду устал. Восстановление после больницы, показательная демонстрация силы и финальный теплый душ в конце дня клонили его в сон. Тем временем до момента, когда Адам снесет зрячему голову, оставался час. Глава 12. Все дороги ведут в Рим. Глава 12. Все дороги ведут в Рим. Побег фениксов застал Беляева врасплох. Не менее 20 разноуровневых фениксов, зайдя в помещение, обнаружили лишь дыру в стене. Вначале Беляев хотел поднять все ресурсы для поимки этих двоих, но затем остыл и обдумал все на холодную голову. Разломы все еще должен был кто-то закрывать, а полиция зашивалась. Если он сейчас примет такое решение, по головке его не погладит. Министр защиты на конференц-связи с защитниками, назначенными в города, ясно дал понять, что разломы – первостепенная задача. Но и просто так оставить он это не мог. Поэтому определил Веденеву задачу – назначить несколько групп для поисков, в контакт не вступать. Что-то внутри подсказывало генералу, что это куром на смех, но у него действительно были связаны руки. А ночью он и вовсе временно забыл о парнях, потому что получил экстренное сообщение – в городе замечен огромный монстр-нежить, который уже убил оперативника, Алексея Куницына. Ну что ж, потери случаются. Ночная стычка – произошедшее у только что образовавшегося разлома требовало его участия. Согласно донесению, сейчас все участвующие в столкновении оперативники находились в больнице, и Беляев незамедлительно отправился туда. В голове противной змеей скользнула мысль о том, что он теряет контроль над ситуацией. Да еще этот Плотников. В нем он ошибся. Ну ничего, он уже навесил на него всех собак за происходящее. Когда Беляев зашел в больницу, время близилось к 3 часам ночи. Он ужасно устал и сильно хотел спать, отчего уровень его раздражительности достиг максимума. Зловещая атмосфера окутала ночную тишину хирургического отделения. Бледный свет флуоресцентных ламп отбрасывал призрачные тени по стерильным коридорам. Воздух был наполнен запахом дезинфицирующих средств, смешанным с едва уловимым ароматом лекарств и человеческих страданий. Монотонное жужжание медицинских приборов нарушалось приглушенными звуками шагов воина. В операционной царила напряженная тишина. Хирург в маске и перчатках склонился над пациентом, его руки работали с невероятной точностью. Мониторы с тревогой пищали, отсчитывая драгоценные минуты. Максу делали операцию уже час. Все оперативники понуро рассредоточились в коридоре и ждали новостей. Лера уже успокоилась и, сев на скамье в позу эмбриона, спрятала покрасневшее лицо в коленках. Она не смогла смотреть на то, как зрячего грузит в труповозку, а когда вспоминала о произошедшем, отчаянно сдерживала слезы. Плут сидел на скамье напротив, по привычке уставившись в телефон. Это его успокаивало. Николай, который чувствовал свою вину и сейчас старался сохранять нейтральное выражение лица, все еще расхаживал по коридору. Заметив приближающегося генерала в сопровождении офицера и охраны, воин выпрямился и напрягся. Беляев сократил дистанцию, положил руку командиру на плечо и с теплотой в голосе поинтересовался здоровьем Макса. «Мы не знаем, товарищ генерал», — Коля покачал головой. Все оперативники, конечно же, знали Беляева в лицо, но до этой минуты никогда с ним не общались. «Товарищ генерал, а где полковник Плотников? Когда мы отрапортовали о происшедшем, думали, приедет он», — подала голос Лера, которая уже опустила ноги на пол. «Полковник занят. Задержанного определили за решетку». Беляев присел рядом с Плутом. «Так точно. Потом сразу сюда, к Максу в больницу». Сначала Лера хотела сказать Беляеву о том, что знает задержанного, но непонятно по какой причине удержалась. Наверное, просто не хотелось говорить. Чувство опустошения еще никуда не ушло, а тот факт, что Даня был с ними на острове, не играл никакой роли. «Так, ребятки», — генерал вздохнул, как обычно делают люди, когда хотят сообщить нечто важное, и сказал: «Вот полковник Веденев, временно он будет отвечать за работу полицейского участка. Завтра у вас выходной, не спорьте». чтоб ноги не было на работе. Как показала практика, кое-чья идея с патрулями фениксов была так себе. Ну да ладно, расскажите мне подробно о произошедшем, пожалуйста. Воин рассказал во всех подробностях, а когда дошел до момента гибели зрячего, запнулся. Лера же, почувствовав, что ей это нужно, продолжила. Она признавала свою вину и где-то внутри своей стойкой, но как оказалось ранимой души, хотела, чтобы ее наказали. Наорали на нее, обвинили. Но никто этого не делал. Генерал сочувственно кивал и поддакивал. Плут все это время смотрел на Веденева, размышляя, как человек может быть таким худым. Наверное, анорексия. Полковник Веденев сейчас отправится в участок и подробно допросит задержанного. Составим фотороботы, объявим в розыск. Ты, кстати, уже распорядился все выезды из города перекрыть, я надеюсь. Веденев кивнул. Думаю, можно сделать даже больше, вставил Рыжебородый. А чем ты, когда зрячий? То есть Алексей Куницын был на крыше, он зачитал мне имена. Все я не запомнил, но два точно знаю. Егорова Жанна Валерьевна и Милютин Константин Игоревич. Лет 20-25 на вид. Думаю, мы их легко опознаем и можно будет разместить в ориентировках их реальные фотографии. Вот, видишь, Веденев. Хорошие ребята, хорошие. Тогда ты с Веденевым и поедешь. Давайте, давайте, дуйте. Генерал поторопил их характерным жестом рук. Полковник отдал честь и пошел к выходу. Прежде чем уйти, Коля попросил держать его в курсе операции Макса. Теперь рассказывайте о чудовище и характере травм вашего напарника. Генерал устало вздохнул. На этот раз слово взял Плут, решив, что Лере и так хватит. Она взглядом поблагодарила оперативника и тут же подскочила, потому что дверь операционная открылась. «Ну что там, доктор?» — в нетерпении спросила Лера. Утро вчерашнего дня, когда они с Максимом поцеловались, теперь казалось далеким и нереальным. «Пока что ампутировали левую ногу», — ответил пожилой хирург. «Доктор, по-моему, вы перепутали», — съехидничал Плут. «У Макса же травма на правой была, я точно помню». «Молодой человек», — возмущенно сказал врач, — «не делайте из меня идиота. У вашего напарника было жутчайшее заражение. Благодарите, что удалось сохранить все выше колена. Я такое, конечно, вижу впервые. Протез из корилума. Страшно представить, что за случаи будут через год». Лера ошарашенно села обратно на скамью. Теперь она почему-то чувствовала вину еще и перед черепом, хотя разум пытался донести до нее абсурдность подобных переживаний. На секунду в голове промелькнул момент их поцелуя, но девушка еще тем утром поняла, что не будет с Максом. Вот только что чувствует сам Максим, ударять его такой новостью сразу после ампутации будет бесчеловечно. «Доктор, а что все же с правой ногой?» — это спросил уже генерал. «Разрыв ахиллова сухожилия, перелом костей стопы, вещи неприятные, но лечится. Сухожилия еще проверим, но судя по первичному осмотру, обойдется двумя неделями в стационаре. Но, с учетом ампутации, может быть и 3 месяца. Все зависит от наличия осложнений. Сейчас пациента переведут в отдельную палату. Товарищи, я пойду, ладно?» Жутко устал. Генерал молча кивнул хирургу и тот ушел. «Ладно, ребята, давайте по домам. Завтра утром приедете, навестите друга. Главное, будьте на связи». Плут недовольно убрал телефон и спросил. «А что же с этим Адамом? Оппозиционер 17 уровня. Будем искать, Плут». Когда Лера садилась в такси, она подумала, что генерал вел себя слишком приторно и сладко. Ей это не понравилось. Беляев отправился домой спать, на ходу раздавая указания с телефона. Даниил мельтешил по одиночной камере как заводной. «Блин, блин, блин. Ну знал же, что так и будет». Его постепенно охватывала паника. Всего за сутки все опасения подтвердились. Вся их вылазка пошла крахом, а он единственный оказался задержан. Что ему теперь светит? Лет 20 тюрьмы. Появилась дикая мысль воспользоваться ледяной сферой, но он, представляя, сколько в участке представителей власти, досадливо отбросил ее. Холодные стены камеры заставили сердце парня сжиматься от страха. Его душа каменела, словно замкнувшись в себе, соприкасаясь с жестокой реальностью. Даня из всех сил пытался заглушить предательские голоса внутри, которые сплетались в узлы тревоги и сомнения. Чувство потери связи с миром вокруг стало невыносимо, и он с силой приложился кулаком об стену. По пути в участок худощавый брюнет спросил его об Адаме, и Даня почувствовал, как волосы на голове зашевелились, когда ему сказали, что сделал Адам, а главное, кем он обратился. Реальность сущности психопата оказалась гораздо ужаснее, чем парень изначально представлял. Он узнал Леру, вспомнил, что они вместе были на острове. То время казалось таким далеким. Даня пару раз звал ее по имени, но девушка не реагировала. Лишь молча смотрела из салона автомобиля, как воин потащил его в участок. От мыслей парня оторвал звук открывающейся двери одиночки. Дежурный офицер полиции в сопровождении нескольких фениксов проводил Даню в кабинет для допросов. Небольшую комнатушку с голыми стенами и деревянным столом посередине. Даня не успела смотреться, как в кабинет зашло двое. Рыжебородый, который вел парня в камеру, и высокий, худой как скелет, офицер в форме. Они сели напротив, и воин сразу задал первый вопрос. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Даня глянул на полковника из-под лобья и ответил. Чернышов Даниил Петрович, 2003. Ну а теперь рассказывай, Чернышов, обо всем, сначала до конца. И парень с удовольствием рассказал. Он не хотел иметь с Адамом ничего общего. Все пацанские и уличные принципы растаяли подобно воску горячей свечи. А сущность панка пугала Даню даже по рассказам. Наверное, даже хорошо, что он тогда был в отключке. Соднящая боль в скуле была легкой платой за неведение. Адрес квартиры, данные всей банды, продолжал воин. Даня говорил, а Коля старательно записывал. За что вы убили человека в подворотне? Бомжа, некоего Авакяна Армена? Внезапный вопрос Веденева застал Даню врасплох. Стоп, когда Лера его впервые увидела, она тоже сказала что-то про убийство. Внезапно картинка встала на свои места. Нет, я не убивал никого. Рыжебородый нахмурился, отчего Даня заговорил еще быстрее. Вы не понимаете, я понял, о ком вы говорите, но это не я. Я всего лишь... Зачем вы выпотрошили тело? Встрял полковник. Даня осекся. Выпотрошили. Догадка огромным кулаком дала под дых. Картинка, до этого момента разрозненная, с каждым мгновением правильным положением кусочка пазла обретала целостность. Адам, нежить, трупы. Вы слушайте меня. Я следил за Адамом, потому что подозревал его в чем-то подобном. Я не знал, что труп выпотрошили. Было очень темно, я думал, он ему горло вскрыл. Но если он его выпотрошил, значит он как-то имеет отношение к этому, он же сам нежить. Вот, он недавно новое задание дал, трупы по разломам забирать свежие. Мы 20 штук собрали, правда, он их продавал. Версия Дани дала сбой, он суетливо забегал глазами из стороны в сторону. Блин, ну как же. Веденев неожиданно легко стукнул воина локтем и махнул головой на выход. Когда они плотно закрыли дверь с той стороны, Веденев сказал. Судя по всему, это та самая банда, которую мы за кражу органов ищем. Воин легко согласился, все сходилось. Мы еще там так подумали. Учитывая его внешний вид и силу, этот Адам, подозреваю, имеет какую-то способность. И тела они вовсе не продавали. Похоже, пацан, не знаю, жрал их, зачем, ошарашенно спросил полковник. Дык, рыжебородый тряхнул плечами, сейчас у всех способности черт разбери. Но Чернышов говорит, что они продавали органы. Да этот пацан ничего не решает. Что мешало тому чудовищу воспользоваться трупами без ведома остальных? Он-то явно их лидер. Если все так, как ты говоришь, то жить в таком мире стало слишком трудно. Полковник покачал головой. Внезапно он вспомнил о Косте. Товарищ полковник, а где Плотников? Это ведь его дело. Веденев, который не питал к Косте никаких позитивных эмоций, с удовольствием ответил. Арестован за госизмену. Ему грозит лет 20 тюрьмы. Чего? Оторопело уставился воин. За что? Не твоего ума дела. Пошли. Воин, все еще стараясь переварить информацию, вновь зашел в одиночку. Итак, Чернышов, сидеть тебе до конца времен. 20 выпотрошенных тел. Теперь говори приметы и внешний вид остальных. Даниил попытался вскочить, но мощная рука Рыжебородова с силой припечатала его к стулу. Достаточно отдалившись от места потасовки с полицией, София завернула во мрак какого-то загаженного двора между деревянными двухэтажками и заглушила двигатель. Жанна все еще тяжело дышала. Она перевела свой шокированный взгляд на Софию и спросила единственное, что вернулось в голове. «Ты знала?» Голос девушки дрожал. «Нет», София повернула голову к Жанне, и последняя увидела зареванное лицо. «Ты чего рыдаешь-то?» «Я не знаю. Адам, мой бедный Адам, ты же понимаешь, что мы должны ему помочь». Жанна, которая уж точно не собиралась помогать нежити психопату, моментально озаботилась у Софии о ее ментальном здоровье. Девушка проигнорировала, вышла из машины и открыла салон. Затем начала бить Ликса по щекам. Жанна закурила. «Нет, если Софа решила помогать Адаму, то она точно умывает руки. Но какого черта, София, какого хрена у тебя в голове? Ты понимаешь, что твой, надеюсь, бывший парень, это чудовище, монстр, боже, да ведь он убил человека. Ты на такое подписывалась? София ревела. Она била Ликса по щекам все сильнее, не в силах совладать с эмоциями. Ее ранимая, ведомая душа тянулась к Адаму, желая помочь ему, спасти. Разум противно сопротивлялся сердечному порыву, но неумолимо проигрывал в схватке. «Жанна, ты не понимаешь. Мы должны уберечь Адама от этого пути. Его все еще можно спасти. Я знаю, он меня любит. У меня получится». «А не ты ли недавно морщилась от его поцелуя?» — раздался голос Ликса, который резко сел. «Вы о чем вообще говорите? Что произошло-то? И хватит меня лупить». Внезапно девчонки осознали, что Лекс пропустил обращение Адама в чудовище и не видел убийства. Они начали было рассказывать не в попад, но он не дал. «Да заткнитесь вы, курицы. Вы че тут собрались рассказывать? Валим, блин, отсюда». Спустя 30 минут быстрой ходьбы они добрались до квартиры Софии, где было относительно безопасно. Ее родители так и не вернулись с острова, а родственников в Екатеринодаре не было. По пути Лекс напряг какого-то продавца в супермаркете, заставив продать алкоголь, и, когда зашел в квартиру, не разуваясь, прошел на кухню и выпил залпом стакан. Затем посмотрел на скептически настроенную Жанну и всхлипывающую Софию. «Рассказывайте, Даня», — жала Адам. «Что случилось?» Когда девчонки закончили рассказ, Лекс тяжело вздохнул и покачал головой. «Не думаю, что Адам может долго поддерживать такой облик. Даже не хочу представлять, если он может быть нежитью постоянно. Неважно, не знаю, Софа, я пас, умываю руки. Какие-никакие деньги у нас есть, а продолжать водиться с Адамом не имею желания. Вы, предатели», — закричала девушка, — «он же был вашим другом». «Чего?» — Жанна не выдержала. «Да мы никогда друзьями не были, ни с кем из вас». «Да, конечно, а то я не видела, как ты на гопника своего засматриваешься. Небось уже раздвинула-то заборчик, лицемерная сука. Крутила двумя пацанами, пользуясь защитой Адама. Яд из уст Софии бесконтрольно вырывался наружу. Ее невозможно было остановить». «Да ты сама с Адамом быть не хотела, Соф», — попытался перебить Лекс. «Я же говорю, я видел, как ты морщилась в кафе от поцелуя. Даже Даня видел. Да у меня зуб болел. Я люблю Адама, ясно? И мне без разницы, что он чудовище. Я знаю, какой он внутри». Жанна замолчала. Ее взрослого и спокойного рассудка хватило, чтобы осознать, что там, на детской площадке, что-то в голове Софии сдвинулось навсегда. «Стокгольмский синдром», — шепнул себе под нос Лекс, а затем повысил голос специально для Софии. «Пожалуйста, перестань, все решено, с Адамом нам не по пути». «Да пошли вы», — разрыдалась девушка. «Я пойду и найду его, ясно? А когда расскажу о вашем предательстве, не просите о помощи». Она побежала к выходу, совершенно не думая о том, что убегает из собственной квартиры. Перед ее глазами стояла ужасная морда тошнотворного, противного создания. Она обязательно спасет Адама. Оставшиеся члены распавшейся банды сохранили спокойствие. Лекс лишь сказал: «Она вернется». «Да, возможно». Жанна вновь закурила и села за стол. «Что будем делать с Даней? А во, все-таки я был прав. Нравится тебе наш гопник?» Девушка и бровью не повела. «Он всегда мне нравился. Просто познакомились мы в неподходящих обстоятельствах. Не хотела еще больше провоцировать Адама доставлять Дане проблем». «Понимаю», — Лекс кивнул и продолжил. «Не знаю, что делать с Даней. Учитывая, что это был отряд фениксов полицейских, как вы говорили, то держать его должны в полицейском участке фениксов. А жало, что серьезно свалил?» «Да», — Жанна выдохнула дым, — «оказался трусом. Я догадывалась». «Да, а я вот что-то проглядел. А Даня-то наоборот, драться полез. Я сразу два уровня получила. Как обычно, не знаю за что. Новый навык, везучая. И чему научилась? Теперь мне подконтрольно еще и стекло. Весь набор материалов. Только ты к чему?» Лекс догадывался о планах девушки, и ему это не нравилось. «Мне плевать на Адама и остальных. В них нет ничего человеческого. Я и ты попали сюда случайно от безнадеги. И Даня тоже. Лекс, давай его вытащим». «Так и знал. Как ты себе это представляешь? Ну так ведь ты умеешь управлять насекомыми. И что, думаешь, отправлю рой саранчи на участок? Таких сил у меня нет». «Нет», — Жанна впервые улыбнулась, — «но ты сможешь меня провести так, чтобы никто не заметил, верно? И заранее узнать, где Даню держат. Да как ты собралась в участок то заходить? Ты думаешь, я не смогу устроить саботаж? Пойми, они же точно не будут ждать нас прямо у здания защитников. Ох, Жанна, Данька нормальный парень, и я правда очень хорошо к нему отношусь, но слишком много чего может пойти не по плану. Понимаешь? Ладно, девушка кивнула и встала, сделаю все сама. Давай попробуем поспать. Лекс молча смотрел, как Жанна ушла в другую комнату. Затем открыл холодильник, увидел пару сгнивших картофелин, что было ожидаемо, и закрыл обратно. Выпил воды из-под крана и тоже зашел в комнату. Девушка уже бросила на пол что-то вроде старого одеяла, на которое Лекс и улегся. Квартирка была однокомнатной, особого выбора не было. Затем он закинул руки за затылок и долго смотрел в потолок. Вспомнил, как Даня смешно выплескивал эмоции в гараже и улыбнулся. «Жан, не спишь? Что?» Она лежала на диване к нему спиной. «Ладно, хрен с ним. Помогу Даньку достать. Но потом я исчезну, больше вы меня не увидите». Нависло долгое молчание, а затем девушка, видимо сдерживая эмоции, сдержанно ответила. «Спасибо». Лекс, довольный, перевернулся на другой бок и подумал о том, что, похоже, никогда до конца не знал Жанну. А ведь они пробыли в группировке полгода. Утром София так и не вернулась. А новости по телевизору хоть и заставили их поволноваться, но планов не изменили. Молния, избежавший с поля боя Адам, оказался в нескольких километрах за 5 минут. Он создавал грохот, приземляясь на мусорные баки и припаркованные автомобили, сигнализация которых противно срабатывала, заставляя людей просыпаться ночью и включать в окнах свет. Но он не оставался нигде дольше пары секунд, лишь какой-то пацан, сидевший в припаркованной машине, заметил нежить. Адам же наоборот, не обратил внимания на падающего в обморок водителя. Наконец, заприметив отсутствие фонарей во дворе одного из домов, он прыгнул во мрак и запустил обратный процесс с трансформацией. Внимание! Трупов осталось 18. Его кожа постепенно бледнела и становилась гладкой, когти и острые зубы втягивались, а гнилостный запах начал исчезать. Спустя секунд 30 парень превратился в слабую версию себя и осознал, что голый. Услышав хлопнувшую подъездную дверь, он благодарил фортуну. Какой-то мужик, держа в руках заготовленный женой пустой пакет, шел в сторону панка. Адам лишь сильнее вжался в тень. Задолбало, млять, какие вафли на. Договорить он не успел. Мощный, усиленный огромным количеством характеристики силы, боковой в челюсть сбоку вырубил мужика на месте. Адам забросил его кусты и забрал одежду. Затем, задумчиво посмотрел на тело и задержался в кустах. Спустя пару минут, вытерев рот от крови, пошел прочь. Адам слабо верил хоть в кого-то из команды и был уверен, что Гундос издаст адрес бабкиной квартиры, но неимоверное желание сдвинутого разума вело его именно туда. У него еще было время. Тем слабакам есть чем заняться в ближайшие часы. Следующей стала мысль о Софии. В раздраженном воспаленном сознании Адам пытался найти ответ на вопрос, что делать дальше, и понимал, что пора теряться из города, но неожиданно понял, что не может оставить свою нетупевую девочку. Слишком привязался. Она, как любимая собака, всегда должна быть рядом и вилять хозяину хвостом, когда тот приходит домой с охоты. Кошмарный лабиринт, окутанный непроглядной тьмой, глушил едва различимые звуки шипения и рычания. Саня, аккуратно продвигаясь вперед, мог ощущать присутствие скрывающихся в тени существ. Внезапно он почувствовал знакомую дрожь, обернулся и увидел, как пара огромных глаз, мерцающих злобным зеленым светом, наблюдала за ним из темноты. Хриплое рычание заставило его быстро вытащить меч. Острые когти и клыки чудовищ сверкали во мраке. Несколько рептилоидов 25 уровня напали быстро, одновременно и с разных сторон. Саня быстро ушел в сторону, насаживая одного из них на острие клинка, но рептилоид, с силой схватившись за острие, дернул меч на себя и хищно рычал. Он насаживал свое тело еще глубже. Неожиданное действие ящерицы выиграло ту нужную зверям секунду. Раненый рептилоид ухватил Саню рукой и уже намеревался откусить парню голову своей крокодильей пастью, когда в его спину воткнулась огромная алебарда. Невесть откуда появившийся Рахим умудрился улыбнуться Сане быстрее, чем второй рептилоид совершил очередной рывок. Рахим взмахнул алебардой и располовинил надвое незадачливого монстра. Саня облегченно выдохнул и уже собрался сказать слова благодарности, как в последний момент увидел еще одну ящерицу, которая быстро подлетала к столпу из темноты в спину, намереваясь откусить тому голову. Рахим ее не заметил. «Рахим!» — заорал Саня и, пробуждаясь от кошмара, резко сел на кровати. Меньшиков, который проснулся ранее, сидел на стуле в комнате столпа и задумчиво смотрел на его пробуждение от кошмара. Когда Саня бросил на Жеку взгляд, тот хмуро пробубнил: «Я люблю свои деньги». Соколов рассмеялся, стараясь игнорировать ощущения после сна, и принялся одеваться. «В гробу карманов нет, дружище, знаю. Просто хочу знать, куда ты планируешь потратить деньги, которые я так упорно зарабатывал. Все просто. Мы должны купить землю, много земли, и там построим базу. Ты завтрак не заказывал?» «Заказал, минут через 5 принесут в номер». «Ну и отлично. Слушай, если ты так переживаешь за свои деньги», — Саня решил поставить точку, видя, как Жека все еще обдумывает положение дела, — «то я могу все сделать и без них». «Это как?» «Все просто. Захвачу нужный мне периметр, найду нужных фениксов, начну строительство». «Так тебе и дали», — Женька хмыкнул. «Верно, проблем будет много, поэтому с деньгами проще. Ты уже определись. Начав, мы уже не сможем назад повернуть, идти до конца придется, но цели у нас правильные». «Да я же даже не всерьез», — оправдался Жека и окрылился. «Бери сколько надо, готов идти с тобой до конца, брат. Так, давай-ка притормози, а то я завтра утром проснусь беременным». Саня улыбнулся и пошел открывать дверь. В номер передали поднос с горячей яичницей с ветчиной, хлебом, маслом и приличным чайником. Приятный аромат зеленого чая заполнил гостиную, и Саня уселся за стол, попутно включив местное телевидение. Жека уселся рядом и принялся намазывать масло на хлеб. Он все еще помнил про обещание Соколова рассказать все, и решил, что уж послезавтра спуску точно не даст. Миловидная девушка в женском классическом костюме рассказывала экстренные новости. Банда похитителей трупов этой ночью устроила настоящую бойню с патрулем полицейских фениксов. По имеющейся информации, они убили одного из оперативников, второго сильно искалечили. Более того, мы просим граждан остерегаться ходить по ночному городу и передвигаться в одиночку. Один из преступников фениксов был замечен некоторыми камерами. Изображение сменилось, и парни моментально прекратили жевать. На экране огромное чудовище нежити исполинских размеров совершало быстрые, неистовые прыжки. Картинка вновь поменялась. Данный преступник крайне опасен. Согласно нашим данным, его зовут Адам, оппозиционер 17 уровня. Жека присвистнул. Также установлены некоторые личности его банды. Обратите внимание на эти лица. Если вы знаете или подозреваете о местонахождении любого из этих людей, незамедлительно просим позвонить по указанным на экране телефонам. Фотографии Ликса и Жанны оказались в центре, а фотороботы еще одного парня и девушки чуть поодаль. Однокурсники моментально запомнили лица. Чисто на всякий случай. Ни хрена себе. Огромный черт. Саня был впечатлен. Такого бы к нам. 17 уровень, не слабо для преступника. Стоп, в смысле к нам? Ты что, серьезно? Жека искренне надеялся, что это шутка. А что, такой боец может очень помочь в будущем? Саня пожал плечами, а Жека наконец-то понял, на что он все время злился, и поддался порыву. Послушай-ка меня, Саня, ты сказал, что мы вместе, хорошо, только ты там на своем острове совсем забыл, что такое хорошо, что такое плохо, как мне кажется. Так что план меняется, понял? Это не я с тобой, а мы вместе, на равных. Потому что тебя точно нужно держать в каких-то человеческих нормах. Этот урод убил какого-то человека, тоже Феникса, между прочим, который тоже мог быть тебе полезен. И таких надо вообще в порошок стирать, даже не ловить. Саня с удивлением смотрел на Жеку, но с каждым его словом понимал, что однокурсник, по большому счету, прав. Он и сам часто замечал, что все реже ощущает хоть какие-то эмоции. Как машина следует установкам, не чувствуя сострадания или моральных тягот. Поэтому он выслушал тираду парня и легко ответил: «Хорошо». Меньшиков, настроившись на приличную драку, отреагировал: «А, хорошо, так просто». «Да», — пожал плечами Саня, — «ты прав. Будешь держать меня на волне человеческого, хорошо». «Да». Жека активно закивал, все еще не веря своим ушам. «Вот именно. Ладно», — Соколов улыбнулся. «Ладно, хорошо. Да», — последнее слово Саня говорил уже с ветчиной во рту. Жека тоже вернулся к завтраку. Картинка в телевизоре уже сменилась и начались какие-то гражданские новости. «А фото главного чебурека так и не показал», — заметил Меньшиков. «Давай выкладывай, почему у меня навык максимальный 30-й, если уровней 100. А, Саня проживал и ответил: потому что после прокачки финального навыка первого порога открываются навыки второго порога. Столб с пониманием смотрел на глупое лицо Жеки. Смотри, у разломов есть 4 порога. 25, 50, 75, 100. С каждым порогом закрытие разломов становится гораздо тяжелее. Пока что не вникай. Ну, например, в разломе 50 уровня ты попадешь в зону, где очень холодно. Например, минус 60. Просто так там не выжить. Нужны специализированные фениксы. Например, охраны, чьи навыки позволяют переживать холод. Резисты называются по-игровому. Это вкратце. А у навыков таких порогов 3. На 30, 70 и 100 уровне. Каждый порог раскрывает возможности пути еще сильнее. Блин, да это же аффиксы. Что, ты в WoW играл? World of Warcraft Prim. Да, вспоминай. Жека от избытка чувств легко шлепнул ладонью по столу. Там были ключи. Чем выше ключ, тем больше эффектов накладывалось негативных. Да, точно, я и забыл. Пусть будут аффиксы. Так вот, по нашему плану, за диалогом Саня уже почти доел, нужно получить базу данных фениксов Екатеринодара и, раз уж Плотников не помог, ловить многих самим, по-хорошему бы в местный эфир попасть. Хорошие строители сообща смогут отгрохать нам чуть ли не дворец. Но процесс с долгий и ресурсов требует много. Нужно продумать ранговую систему допуска, в каждой свои награды. В общем, в идеале нужно вообще перестроить всю мировую систему. Магазины, рынки, прокачка, системы обучения. Разломы должны действительно стать просто частью жизни и источником ресурсов. Жесть, это наполеоновские планы. Как мы это сделаем вдвоем? Да и вообще, как ты собрался перетаскивать фениксов на свою сторону? Очень просто. Помнишь сердцевину, что там было в конце системного сообщения написано? Помнишь? Да. Жека кивнул, обратиться к столпу вашего мира. Напоминаю, столб нашего мира по созданию артефактов, это я. Саня поднял руки вверх, представляя свою персону, и улыбнулся. Понял, но от Меньшикова не ускользнула деталь, по созданию артефактов, ты. А что другие? Ага, помнишь? Да. Есть еще трое, но они не в России. Я потом о них расскажу, ладно? Мне кажется, мы уже опаздываем. Куда? Насупился Жека. Ты обломщик. На самом интересном месте. Да мы так с тобой весь день просидим. А куда? Так это ты мне скажи. Где мы будем покупать землю? Нужно место не меньше хотя бы гектара. А как мы вообще это провернем? Нас наверняка по всему городу ищут. Засомневался Меньшиков. Думаешь, я просто так телевизор включил? Нет, Саня отрицательно покачал головой. Нас не ищут, по крайней мере массово. Может быть, какие-то патрули, но нам их нечего бояться. Видимо, генерал решил действовать иначе, что, кстати, удивительно. Внезапно Жеку осенило, он хлопнул себя рукой по ноге. Точно, в поселке Западном, кстати, недалеко отсюда, продавалась земля. Я недавно объявление видел. Ну тогда туда и двинули. Саня встал, одел на спину держатель для меча и лихим движением всунул артефакт в ножны. Затем одел синюю толстовку с капюшоном, которую они предусмотрительно купили вчера в магазине. Продавец тогда как-то странно смотрел на парня с ножнами в руках и старался побыстрее их обслужить. «Стой, ну я же не потащу золото. Его, как бы, не примут». Соколов задумчиво потер подбородок. «А обменять в банке, в котором брал, у них будет такая сумма?» «Да уж, Саня, ну ты деревня, они мне на счет их закинут, мне все сделают». Жека довольно улыбнулся своей значимости. «Ну тогда разделяемся, я подожду тебя в Западном, расскажешь, куда выдвигаться, а ты обменивай золото и мчи ко мне». «Блин, почему у тебя нет машины?» «Почему нет?» – захлопал однокурсник глазами. «У меня желтый Шевроле Камаро, просто он у дома припаркован, а я после Ростова там и рядом не был. Вот, тачку тоже забери». «Ладно, двинули. Хотя стой, сначала заскочу к Плотникову. Хочу посмотреть в лицо полковнику, который обещал, что все будет хорошо, и потребовать последнюю услугу. Нужно забрать базу данных. Ты уверен? Спалят же. Или сдаст?» Жека сомневался. «Я быстрый, не схватит. И убивать никого не буду. Я понял, чего ты куксишься. Не трогать мирное население отныне наш девиз. Ну ты тоже подваливай туда. На машине потом резво скроемся». Ладно, Жека тоже не чувствовал страха. Так уж вышло, что фениксы их уровней могли плевать на опасность обычного мира с высокой колокольни. Только смотри, там сильные фениксы тоже есть. Постарайся не влазить в замес. Ага, а когда ты сделаешь мне мой артефакт? Там не все так просто. Потом расскажу. Ты задолбал. Хоть Лере и очень хотелось провести этот день дома, она не могла оставаться в четырех стенах. Ее мысли всегда возвращались к вчерашней ночи, и она решила провести выходной с пользой, пойти погулять по городу, попутно навестив Макса в больнице. Плуту и воину решила не звонить. Нанеся легкий макияж, подчеркивающий красоту глаз, она прошла в гардероб. Слегка покопавшись, она выбрала бежевые туфли на высоких каблуках и простое, но любимое, подчеркивающее стройность ее фигуры, красное платье в белый горошек, и вышла из дома. Погода Екатеринодара встретила ее теплым уютным солнцем, мягко высвобождая голову от злополучных мыслей. Поджидающий таксист, заметив подходящую пассажирку, выскочил из машины и галантно открыл дверь. Она приветливо улыбнулась и болтала с мирным обычным парнем, который не позволил себе ничего лишнего, всю дорогу. Параллельно Лерины мысли витали где-то вокруг одиночества. С тех пор, как она вернулась с острова, ее круг общения постепенно сходил на нет. Звонки становились все реже, а переписка хоть и держалась дольше, но в последние месяцы тоже сгинула. Вечная служба, ужасы разломов и нового мирового порядка, а также долгие 30-часовые смены первых месяцев после дня их составляли в ней лишь одно желание – спать. Она хмуро поглядывала в зеркало, с недовольством разглядывая уставшее лицо и постоянно думала о том, что вечно так продолжать не может. А потом собиралась и шла на работу. Рассчитавшись с таксистом, она зашла на рынок, купила стандартный набор в виде апельсинов, яблок и бананов и пошла в сторону больницы. Заметив несколько восхищенных взглядов случайных парней, один из которых даже вальяжно присвистнул, Валерия улыбнулась. Ей было приятно ощущать мужское внимание, но она была слишком дотошна. 5 лет назад она, находясь в положении, узнала, что ее будущий муж ей изменил. Каждая девушка по-разному переносит измену, но эмоции Леры бушевали бурлящим штормом, что привело к выкидышу. Она выгнала предателя и за следующие годы ограничилась лишь парой случайных связей. Несмотря на то, что подружки того времени напропалую говорили о том, что для здоровья полезно, ее брезгливость затмевала все остальное. Валерия была из тех, кто должен был любить человека, чувствовать к нему невероятное притяжение. Сначала она подумала, что испытала это к Максу, но поцелуй все расставил на свои места. Так или иначе она периодически вспоминала того нахального парня с острова. Саня каким-то образом, и она сама не понимала как, запал к ней в душу. Говорят, чтобы составить мнение о человеке, нужно всего лишь 5 секунд, а на острове времени было в разы больше. Но нахальный и, определенно, в ее вкусе парень давно был мертв. Лера мотнула головой, злясь на себя за то, что периодически его вспоминает. Случай с выкидышем сделал ее сильной. Она редко плакала, была стойка к проблемам, быстро принимала решения, но все же оставалась красивой девушкой. Некоторые мужские черты характера не смогли заставить ее забыть о своей женственности. Регулярный уход за собой и доставшаяся от матери красота все еще вызывали трепет у мужчин. Девушка прошла мимо отделения Феникс-банка, которая находилась на той же улице, а уже спустя 5 минут зашла в палату. Она точно знала, что не даст слабину. Макс встретил ее растерянным взглядом и быстро поправил одеяло, пряча перебинтованную культю. Затем попытался улыбнуться и сказал: «Привет, привет, ну как ты?» Лера постаралась сделать голос как можно мягче и увидела в глазах черепа мрачное отчаяние. Максим погрузился в состояние глубокого горя. Бездна зияющего отсутствия напоминала ему о некогда целостном существовании, о тех временах, до дня X. Девушка вспомнила о том, что этот здоровяк, который изо всех сил старался держаться, в тот день потерял жену и любимого сынишку, а через день лишился части ноги. «Держусь. Спасибо за фрукты», – здоровяк кивнул на пакет. Лера встрепенулась. «Ой, точно. Угощайся», – она положила пакет на тумбу. Плут и воин приходили. Минут 20 назад ушли. «Да, угу. Сказали, что тебе не звонили, решили, что тебе нужно пережить вчерашнее. Мне ни в чем себя винить», – голос Леры похолодел. «Да я знаю, что ты. Я же не об этом». Внезапно Макс словно на что-то решился и посмотрел девушке в глаза. «Я так полагаю, что вместе мы не будем». Лера собиралась сама начать этот диалог, поэтому тот факт, что первым начал череп, слегка выбил девушку из колеи, и она начала оправдываться. «Да, я как раз хотела об этом поговорить. Мы работаем вместе, да и вообще, после». «Да ладно», — череп махнул рукой. «Кому нужен инвалид без ноги? Я понимаю, ты несправедлив». Лера знала, что к этому приведет, поэтому встала и спокойно сказала: «Я это решила еще утром, после поцелуя. Нет у меня к тебе ничего, так, показалось, давно одна и прочее. Я бы тебе сказала это после работы, если бы не это чудовище». Макс сцепил руки, положив их на живот, и перебирал пальцами. Затем кивнул: «Да, я, наверное, верю. По-моему, я почувствовал это». Хех, он горько усмехнулся, искренне случилось. «Но ведь это не должно помешать нам быть друзьями, правильно же?» Лера попыталась придать голосу бодрости. «Ты, кстати, шикарно выглядишь. Сначала я подумал, что для меня. Просто если не для меня, то для кого? Девушка может выглядеть хорошо и просто так, особенно когда у нее один выходной в год». Лера улыбнулась, но упадническое настроение Макса, то, как и что он говорил, складывалось в сплошной унисон отчаяния. Ей захотелось убежать. «Ко мне с утра вояка забегал от Беляева. Сказал, что я им больше не нужен. Обещали год платить пенсию и посоветовали подать на инвалидность. И все, представляешь?» Последние слова череп сказал еле слышно. Лера молчала. Она не знала, что говорить. Здоровяк, поняв, что реакции можно не ждать, добил: «Теперь ни тебя, ни службы, ни ноги, а Жека по телевизору мелькает. Богатый красавчик-брюнет. А знаешь почему все?» Он резко вскинул голову и повысил голос. «Да потому что мне специализация выпала разведчик, а ему бой. Ну как разведчик может быть полноценной боевой единицей? И я, дурак, поперся в этот патруль. Вон воин как стоял против той зверюги, правда с моим усилением, но все равно. А меня бы та нежить с одного удара порвала. Лера, уходите нахрен с этой службы. Валите в другой город, прячьтесь в подполье. Подумай сама». «Да ты о чем?» — вырвалась у девушки, хотя она уже понимала, что Макс прав. Такие мысли посещали и ее. Военные все делают неправильно. Тут нужна система. Грамотное распределение фениксов на отряды. Вон как стушевался Плотников, когда я ему вопросы задавал, когда мы только встретились. «Ой, да ладно». Череп очень похоже изобразил полковника. «Да нифига не да ладно. Да успокойся, Макс. Да, ты прав. Теперь я это понимаю. Ну а что делать? Правительство ведь обязывает нас, пугает статьей за измену и прочее. Те, с кем мы той ночью дрались, умнее нас в 10 раз. Они сразу послали все и спрятались. И пусть моя судьба будет вам всем уроком. Лерчик, пообещай, что уйдешь со службы. Прямо сейчас пойдешь, напишешь заявление на отпуск, ну или что там, неважно, и воспользуешься этой паузой, чтобы исчезнуть». А, глаза Максима горели. Он верил в то, что говорил. С каждым его словом, нить за нитью завеса стала распускаться, обнажая тонкую паутину истины. Вначале Лера хотела отказаться, вцепившись в привычное, пускай и шаткое положение вещей, но неумолимый поток слов постепенно проникал глубже, достигая уголков сознания. Слова черепа прояснили ее мысли, как лучи солнца рассеивают туман. В этот момент мир приобрел кристальную ясность. Лера кивнула и искренне пообещала: «Хорошо». Максим расслабленно выдохнул, но на всякий случай спросил: «Точно?» Девушка рассмеялась: «Да точно, точно. Давай я лучше расскажу тебе новости. Представляешь, в Англии разлом 25 уровня открылся, как в Ростове, а те заверяют, что легко его закроют, потому что у них есть серьезное оружие. Даже помощи не запросили, а тебе что, совсем не больно после операции?» Около 15 минут они еще болтали, а потом крепко по-дружески обнялись. Когда Лера вышла из палаты, она сдержала обещание и отправилась к зданию защиты Екатеринодара. На Максима же вновь нахлынула бездна отчаяния. Он смотрел в потолок и плакал. Когда образы предательски показывали ему погибшую семью, тихий плач превращался в грустные завывания. Он кусал себе кулаки и даже не обращал внимания на послеоперационную боль, потому что его душевные раны многократно преобладали над физическими. Глава 13. Хаос. Глава 13. Хаос. Солнце прекрасного апрельского дня осветило утро воскресенья, птицы пели в ветвях деревьев, а легкий приятный ветерок разносил с собой аромат только что распустившихся цветов. Люди наслаждались погодой, прогуливались по паркам и аллеям, катались на велосипедах и отдыхали на свежем воздухе. Дети играли на площадках, а пожилые люди сидели на скамейках и болтали. Апрель всегда был любым месяцем для многих. Месяц надежд и начинаний, когда мир просыпается после зимы. Но под всей этой идиллией скрывалось нечто зловещее. Разных убеждений, судьбы и уровней люди направлялись в одно и то же место. Никто из них не знал, что случится. Ровно, как и то, что произошедшие события навсегда изменят жизнь многих из них.